буквально превращаюсь в булыжник и лежу так по несколько часов. Боли не чувствую, но даже пальцем пошевелить не могу. Только глазами ворочаю, и все. Такое случается раз или два в месяц. Этому предшествуют какие-нибудь симптомы? Спазмы и судороги. Сначала охватывает дрожь по всему телу, минут на 10 или 20. А потом все тело парализует, словно кто-то выключил рубильник. За эти 10-20 минут я успеваю только залечь в постель, как судно в гавань перед штормом. А потом все тело вырубает, и в обычном режиме работает только сознание. Хотя нет, пожалуй, в эти часы оно даже яснее обычного. «Значит, физической боли нет?» «Ничего не чувствую. Хоть иголки втыкай». «А лечить пытались?» «Обращался в спецклинике. Встречался с несколькими врачами. В итоге понял одно. В сегодняшней медицине моя болезнь неизвестна, и что с ней делать, никто не знает. Чего только не перепробовал. Китайскую медицину, мануальную терапию, иглоукалывание, массажи, грязевые ванны. Только все не впрок». А у мамы слегка нахмурилась. «Я занимаюсь восстановлением мышечной активности. Сильно сомневаюсь, что мои навыки пригодятся в настолько особом случае». «Это я тоже понимаю. И все же хочу испробовать все, что можно. Даже если твоя терапия не сработает, никто не будет тебя винить. От тебя требуется лишь то, что ты умеешь. Посмотрим, как это отразится на моем самочувствии». А у мамы представила огромное тело, застывшее на кровати. Настоящий медведь, пережидающий зимнюю спячку в темной берлоге. «И когда это с вами случилось в последний раз?» «Дней 10 назад», — ответил мужчина. «При этом есть еще одна проблема, о которой говорить нелегко, но лучше, чтобы ты о ней знала». «Что угодно, пожалуйста, не стесняйтесь». «Все время, пока я в параличе, у меня не прекращается эрекция». А у мамы невольно скривилась. «То есть, пока вы не можете двигаться, у вас все время стоит?» «Именно». «И при этом вы ничего не чувствуете?» «Абсолютно», — подтвердил он. «Никакого полового влечения. Просто член превращается в камень, как и все остальные мышцы». А у мамы покачала головой. «С этим я вряд ли смогу помочь. Совсем не моя специальность». «О таких вещах и мне трудно рассказывать, и тебе воспринимать нелегко. Но все-таки я попросил бы послушать еще немного». «Говорите, не стесняйтесь. Я умею хранить чужие тайны». «В такие периоды ко мне и приходят женщины». «Женщины?» «В моем окружении много женщин. И когда я не могу двигаться, они приходят и сами садятся на меня, хочу я того или нет. Но я их не чувствую. Просто кончаю. Раз за разом кончаю, и все». А у мамы промолчал. «Сейчас у меня 3 женщины. Каждой чуть больше 10 лет. Подозреваю, ты хочешь спросить, зачем таким юным женщинам необходимо со мной спариваться?» «Может, это какой-то обряд вашей религии?» Мужчина глубоко вздохнул. «Люди считают, что мой паралич — милость, дарованная небесами. И когда он наступает, женщины приходят ко мне в надежде зачать моего наследника». Повисла долгая пауза. «А вы хотите сказать, их цель — забеременеть?» — спросила наконец Аумаме. «Причем как раз тогда, когда у вас паралич?» «Именно так». «И пока вы в коме, к вам приходят 3 разные девочки, и вы их всех оплодотворяете?» «Совершенно верно». «Веселенькое дело», — подумала Аумаме. «Вообще-то я собираюсь переправить его на тот свет, а он доверяет мне тайны своей извращенной физиологии». «Но я не понимаю, в чем проблема», — пожала она плечами. «Раз или два в месяц вас парализует на несколько часов. Тогда к вам приходят 3 ваши любовницы и занимаются с вами сексом. С точки зрения здравомыслящего человека это, конечно, не вполне нормально, и все же...» «Это не любовницы», — перебил ее мужчина. «Это скорее наложницы. Спариваться со мной — их работа». «Работа?» «Такая роль им отведена — родить моего наследника». «И кто же это за них решил?» «Долгая история», — снова вздохнул мужчина. А проблема в том, что мое тело все больше дряхлеет. Девочки не могут забеременеть? Пока не удалось ни одной. Да, наверное, это и в принципе невозможно. Потому что у них месячные еще не начались. А они требуют от меня чуда. Никто не беременеет, месячных нет, подытожила Аумаме. А ваше тело все больше дряхлеет. «Каждый раз моя кома длится все дольше», — сказал мужчина. «И наступает все чаще. Началось это 7 лет назад. Сначала меня вырубало раз в 2-3 месяца, а сейчас уже пару раз в месяц. Когда паралич проходит, остаются боль и усталость, с которыми приходится жить каждый день. И никто не вставит иглу с лекарством, которое бы все излечило. И мигрень, и отчаяние. И бессонницу». Он опять глубоко вздохнул и продолжил. «Где-то через неделю после этого становится легче, но боль остается. Она приходит волнами по нескольку раз на дню и скручивает так, что трудно дышать.